2009, глава 35. В первый момент Эбигейл подумала, что сломала спину, но потом ей удалось поднять голову и втянуть в себя воздух, и она поняла, что при ударе у нее всего лишь перехватило дыхание. Она лежала на спине. Все вокруг, как и лестница под нее, поскрипывало, угрожая вот-вот обвалиться. Где-то наверху стонал кто-то из мужчин, в треугольнике света налобного фонаря журналистки кружились пыль и снег, а потом кто-то произнес ее имя. Она посмотрела вниз. Ее отец лежал, распростершись несколькими ступеньками ниже. «Ты цела?» — прошептал он. Фостер кивнула. Вверху невидимая плакала Джун, но была ли причина ее стенаний физическая боль или боль потери, Эбигейл понять не могла. Она посмотрела вверх и увидела, что приземлилась прямо под куполом, что ее фонарь светит в библиотеку и что свет падает на бледное, искаженное ужасом лицо миссис Тозер, вцепившейся в книжный стеллаж и стоящей на узкой полоске пола, удерживающейся на подкосе. Снег падал теперь прямо в лестничный колодец изумрудного дома. Сама Фостер оказалась на середине третьего лестничного пролета. Вверху послышался сухой треск, и что-то проломило потолок. В луче фонаря промелькнула синяя лыжная куртка, и девушка поняла — это Эммет. Тело прорвалось сквозь тьму, врезалось в ступеньки второго лестничного пролета, едва не задев Джерада, пробило дыру и грохнулось на пол нижнего уровня. В библиотеке вскрикнула Джун. «Не дергаться!» — завопил Стю. «Замерли все! Вы тут все к чертям обрушите!» Эбигейл посветила вниз и в сторону, туда, где на средней части следующего пролета, его верхнюю часть снес труп Эммета, держались Айзея и Джерад. Лоренс щелкнул пальцами. Оглянувшись, Эбигейл увидела, что он предлагает ей спуститься к нему. Она спустилась неспешно и осторожно, и едва только оказалась рядом, как Кендалл поднял руку и выключил ее фонарь. «Будем уходить», — прошептал он, прижавшись губами к ее уху. «Ступай за мной след в след и старайся не шуметь». Он медленно поднялся, и ступенька под ним скрипнула. Не успели они сделать несколько шагов в направлении третьего этажа, как снизу донесся голос Айзеи. «Стю, ты где?» «В библиотеке», — отозвался его сообщник. «И как?» «Ребра болят, не повернуться. А ты?» «Нас с Джерадом малость тряхнуло, но жить будем. Те двое с тобой?» «Нет». «Ларри!» — чуть ли не ласково промурлыкал Айзея, шаря лучом фонарика по развалинам лестницы в том месте, где приземлились Лоренс и Эбигейл. «Я не вижу тебя, Ларри. И эту стерву тоже не вижу». Красная точка добралась до третьего лестничного пролета. «Отзовись, гаденыш!» Яркая лампочка в фонаре Айзея светила всего лишь в нескольких футах от журналистки. Поскольку верхняя часть второго лестничного пролета обвалилась, добраться до третьего этажа ни он, ни Джерад были не в состоянии. Но они могли обнаружить их и обстрелять снизу. Для этого главарю банды требовалось лишь обернуться. Лоренс схватил дочь за руку и еле слышно шепнул: «Следуй за мной». Отец с дочерью пробрались вокруг лестничного колодца к западному крылу, представлявшему собой узкий коридор с серым гниющим деревом, которое, казалось, тряслось и подпрыгивало вместе с фонарем Кендалла. Коридор с множеством дверей, как закрытых, так и распахнутых, висящих на проржавевших петлях или уже сорвавшихся и лежащих на полу. Они успели продвинуться футов на 15, когда под ногой Лоренса скрипнула половица. Оба тут же замерли, а профессор еще и выключил фонарь. «Это ты, Лар?» — снова позвал Кендалла Айзея. Эбигейл как будто ослепла. Ей вдруг пришло в голову, что ни один ужастик, ни одна книга и близко не вызывали у нее такого страха. Более жуткого кошмара невозможно было даже представить. «Вот что я тебе скажу. Поступи по-умному, вернись, и я все прощу», — продолжал Айзея. «Убегаешь? Тогда не обессудь, когда я схвачу тебя за задницу». На втором лестничном пролете послышалось какое-то движение. «Он идет», — шепнула Фостер. «Оттуда он нас не достанет», — также шепотом отозвался ее отец. За спиной у них послышался какой-то новый звук. И она оглянулась. Пол и потолок как будто кромсали тихие, почти неслышные микровзрывы. «Что это?» — спросила девушка. «Думаешь, крыло обрушится?» Взрывы приближались. Один здесь, два там. Лоренс включил фонарь, и они увидели, что пол перед ними испещрен крохотными дырочками. «Дрянь дело», — прошептал профессор. «Он под нами, стреляет через пол». Они побежали. Тут и там пули с глухим стуком прошивали пол и потолок, осыпалась дождем труха, и гильзы, падая, звенели, как брошенная мелочь. В какой-то момент все стихло, а потом почти рядом, чуть впереди, шарахнула долгая очередь. Лоренс втащил Эбигейл через пустой дверной проем в тесную комнату, в которой, вероятно, жила прислуга, и которая могла похвастать лишь развалившейся кроватью и платяным шкафом, и прижал дочь к стене. «В конце крыла лестничный колодец», — сказал он. «Мы доберемся до него и...» «Но они прямо под нами!» «И вот-вот увидят, что второй этаж западного крыла совершенно прогнил в конце. Им придется вернуться к главной лестнице. Другой возможности спуститься у них нет. Еще одна длинная очередь. Он сейчас будет перезаряжать», — добавил Лоренс. «Идем». Девушка последовала за ним в коридор. Звук их шагов разнесся по всему крылу. Кто-то выругался, может быть, Айзея, увидевший, что пол в конце второго этажа провалился. Крыло заканчивалось зоной отдыха с разваливающейся мебелью и упавшими возле камина книжными шкафами. Поверх всего этого лежала сорвавшаяся с потолка люстра, за разбитыми окнами косо падал снег. Эбигейл едва сделала 4 шага от зоны отдыха, как ее правая нога вдруг провалилась. «Лоренс!» — вскрикнула она, удерживаясь на локтях. Обе ее ноги уже болтались где-то внизу на втором этаже. Кендалл тут же вернулся, и как раз вовремя. Пол под локтями его дочери тоже начал обламываться. Профессор схватил ее за запястье. Фостер глянула вниз и увидела огромную дыру и свои висящие ноги. Дерево под коленями отца потрескивало. «Я сейчас провалюсь», — прохрипел он, изо всех сил стараясь поднять ее. Пули снова начали взрывать пол, но пока еще далеко от Эбигейл. «Быстрее», — шепнула она. Расстреляв магазин, Айзея опять сделал паузу для перезарядки, и Лоренс сумел таки вытащить девушку наверх. Они сразу же откатились в сторону, а через пару секунд место, где она только что висела, прошили пули. Поднявшись, отец с дочерью тихонько прокрались по изрешеченному полу. «Сюда!» — Кендалл увлек дочь к северо-восточному углу зоны отдыха. «Думаю, на лестнице он в нас не попадет». «Там безопасно?» — спросила журналистка. «Не знаю», — бросил через плечо Лоренс, шагая через ступеньку вниз. Они спустились, минуя второй этаж, и вышли на первый в районе кухни с огромными раковинами, 2 каминами, кирпичной и глиняной печами и длинным разделочным столом. В окнах сохранились стекла, так что ни снега, ни ветра здесь не было, только тишина. «Выключи фонарь», — прошептал профессор, и их обступила непроглядная тьма. Эбигейл не видела даже отца, стоявшего в футе от нее. «Хорошо», — сказал он, увлекая ее вперед. «Если они будут спускаться по главной лестнице, мы увидим их свет». Девушка услышала, как повернулась, тихонько скрипнув, дверная ручка. «Здесь же полный мрак. Как ты что-то видишь?» — спросила Фостер. «Я очень хорошо знаю», — начал отвечать Лоренс, но не договорил. «Что такое?» — еще больше перепугалась Эбигейл. «Услышал что-то впереди». «Что?» «Как будто дерево под ногой скрипнуло». Секундная пауза растянулась в вечность, а потом Эбигейл увидела в кромешной тьме одну единственную точку света. «Господи!» — выдохнула она. Кендалл опустил голову, по его груди вокруг логотипа North Face скользила красная точка. Они вместе метнулись в кухню, а позади них уже звенело, разлетаясь осколками стекло двери и заднего окна. Звук выстрела журналистка не услышала. Лоренс на секунду включил фонарь, втолкнул дочь в проем между раковинами и помог ей подняться на подоконник. Шаги уже приближались. «Что мне делать?» — спросила девушка. Отец толкнул ее, и она вывалилась наружу на снег. Сам Лоренс последовать за ней не успел. Едва он ступил на подоконник, как двери распахнулись, и по стенам кухни сумасшедшими зигзагами заметались лучи фонариков. «Давай!» — крикнула Эбигейл, но бандиты уже втащили ее отца обратно в изумрудный дом.